«Зато мы хорошо спим и много кушаем», — ответил Белый, преувеличенно внимательно рассматривая острые и длинные когти на лапе. «Так», — Сона, широко улыбнувшись, остановила кота, вычленив из его речи главное. «То есть вас много?» «Не особенно», — Владимир вздохнул. «Уж больно исходный материал специфический. Но 9 парней, там, в норке еще сидят. Все закручивается куда интереснее». Женщина кивнула и, подхватив с пола оружие, стала рассматривать его. Карабин АС-60, автомат Серова 65-го года. Владимир поднял еще один и, отстегнув толстый и широкий магазин, показал уходящие в темноту короба патроны. Калибр 12 мм и очень мощный порох, так что легается автомат как бешеная лошадь, но демонов среднего уровня кладет просто отлично. Ну и энергощиты тоже протыкает. Не всякие, конечно, но баллистику не обманешь, и такой удар, даже если не прошьет защиту, все равно ошеломит. Но, против человека, конечно, оружие ломовое, просто рвет в клочья. Он поднял с пола жилет, в карманах которого уже находились запасные магазины. Вот, тяжело, конечно, таскать, но зато не всякая пуля прошьет, своя ноша не тянет. Сона Трига сразу надела жилет, сняла, вставила магазин, вскинула, глядя в прицел, и кивнула. Толково. Раздав оружие и боеприпасы, Владимир одним взмахом вскрыл решетку, перекрывавшую путь на лестницу, и стал медленно подниматься вверх, внимательно слушая малейшие звуки. Судя по шуму, во дворце работорговца шла гулянка. Суетились слуги, повара и стайка весьма раскованно одетых тайланок, и урхошек ждала в углу, когда их позовут скрасить досуг гостям. Растянув узор на весь нижний этаж, Владимир влил в него энергии так, что линии на мгновение вспыхнули голубоватым свечением, но никто не успел удивиться, попадав буквально на ходу, разбивая драгоценные фарфоры и хрусталь и размазывая еду по полу. Но когда Владимир вступил на лестницу, ведущую на второй этаж, навстречу ему вышли 8 широкоплечих мужчин и без разговора открыли огонь из ручных деструкторов. Но для энергощита Соколова лучи всего лишь подпитывали защиту, и поняв, что эффекта нет, телохранители потащили из карманов оружие ближнего боя. Но меч уже тонко звякнул, освобождаясь из зажима на спине, и первый, шагнувший вперед, завалился на лестницу и скатился вниз, попутно потеряв голову. Второй еще не успел понять, что все пошло по плохому сценарию, замахнулся шипастым кастетом и с удивлением проводил взглядом половину своего тела, двигающуюся вперед, осознавая себя летящим вниз. В бою против меча, рассекающего броневую сталь словно масло, у телохранителей не было ни единого шанса, и в течение минуты все легли кровавыми обрубками, превратив ковер на лестнице в хлюпающую под ногами топь. «Хорошая работа!» Сона кивнула, стала подниматься следом, держа в поле зрения Таниру, что двигалась на левом фланге их маленького строя, а Белый, оставив в тылу 3 котов, поспешил следом, понимая, что ничего еще не закончилось. 2 последних охранника легли мясом, и Владимир, толкнув ногой створки высоких и широких дверей, вошел в комнату, где за овальным столом сидели 5 мужчин, почти все одетых, как и хозяин, в яркие цветастые рубахи, длинные шорты и что-то вроде спортивных тапочек на босу ногу. 2 человека, тайланец, Архас и Рагви, удивленно уставились на Владимира. «Это что за чучело?» – произнес сидевший рядом с хорьком бородатый мужик, и начал вставать, но короткий росчерк лезвия прервал речь на полуслове, и он заваливается на спину, уже без головы. «Кто-нибудь еще хочет искрометно пошутить?» «Я, пожалуй, рагварец». Тенью скользнул в сторону, на ходу вытаскивая откуда-то тонкий длинный меч, святой гардой. Двигался мужчина на такой скорости, что Владимир со всем его разгоном едва поспевал, но это не мешало рагварцу разговаривать, совсем не теряя дыхания. Удары кровососа броню Владимира не пробивали, но удар чувствовался вполне конкретно. «Вы, людишки, вообще странные создания, жрете всякое говно, наплодили себе механических рабов, а раздень вас, поставь среди ледяного поля, и все. Вы сдохнете за считанные часы, если не минуты. А я не имел возможности познакомиться с вашим племенем, но полагаю, что вы должны перестать сосать кровь и начать сосать члены». Поддержал беседу Владимир, хотя это было совсем непросто. Сперма содержит куда больше питательных веществ, так что со всех сторон одна большая польза. И представляете, как феерично будет выглядеть ресторан для рагви. «Официант, мне вот этого здоровяка-блондина, еще вот этого, и на десерт, пожалуй, вот этого. Вы займетесь ими здесь, а чего стесняться, все же свои, говорите вы, и принимаетесь за дело». Рогварец в долю секунды ускорился так, что ветер засвистел на острие клинка, но в какой-то момент отскочил и, наклонившись вперед, выплеснул изо рта алую струю, прошившую стену насквозь и улетевшую куда-то вдаль. Владимир едва успел сдвинуться в сторону, но Рогварец вдохнул, собираясь повторить дыхание крови, когда в его голову ударила автоматная очередь, заставив кровососа мотаться из стороны в сторону, словно пьяный. Через секунду ожил второй автомат, бивший в ту же точку, а когда Сона ушла на перезарядку, Танера продолжала долбить короткими очередями, не давая Рогварцу опомниться. Альварийки работали словно сложившаяся пара, понимая друг друга без слов, давая время Владимиру, чтобы хоть как-то прийти в себя. Точку поставил Владимир, ударив кровососа сверху вниз, и сразу же слева направо расчленяя тело на четыре части, и ударив горячим облаком, превращая Рогварца в пепел. Все тело от сверхнагрузок болело, в глазах слегка плыло, но Владимир, растянув губы в улыбке, оглядел оставшихся. И так осталось трое. Может, еще кто-нибудь хочет танцев и песен? Я поспособствую. У меня за спиной две альвари, очень сильно жаждущих крови. Уверен, они будут счастливы кого-нибудь разорвать собственными руками. Что ты хочешь? Хорек, уже не надеявшийся выжить, поднял голову. Возможно, у вас есть что предложить? Владимир присел за стол и, не прикасаясь к угощению, оглядел присутствующих. Я не знаю, возможно, у кого-то есть незарегистрированный портал или скоростной кораблик. В общем, способ, чтобы мы с вами разошлись и больше не встречались. Ну, рогварцы-то за вами бегать будут, ворчливо произнес седой кряжистый мужчина неопределенных лет, прихлебывая вино из бокала. Я, к вашему сведению, не гражданин Тысячемирья, и у меня не дрогнет затащить на планету к рогварцам особо мощный водородный заряд. Да, мне скорее всего запретят въезд на планеты Тысячемирья, но наплевать, переживу. Так что пусть много раз подумают, прежде чем лезть к нам, а то ведь одной бомбой может и не ограничиться. Ну так что, время раскрывать кубышку и включать свои насквозь незаконные способы эвакуации, а я, пожалуй, соглашусь с молодым человеком. Седой усмехнулся и обвел торговцев долгим взглядом. В нашем бизнесе все хорошо, только до тех пор, пока мы стрижем баранов. Ну а раз решили постричь волка, то и издержки приходится покрывать. Помните, как нарвались на ханский флот? Тогда тоже еле ушли. Частью ушли, частью откупились, добавил Архас, сидевший в тонком скафандре, под оболочкой которого плескалась вода. Но я тоже поддерживаю моего уважаемого друга. Есть время считать прибыли, а есть время фиксировать убытки. Таиланец только пожал плечами, встопорщив шерстку на голове, но, видимо, этого было достаточно. И губи, Хорек, кивнул, встал и бросил взгляд на Соколова. Пойдем, тут недалеко. Владимир, державшийся только на волевом импульсе, отвесил поклон остающимся за столом. Было бы любопытно пообщаться, но боюсь, что дела не оставляют мне ни единой минуты. Когда все ушли, Седой покачал головой, а Хорек теряет хватку. Надо же было так обгадиться. Да простит меня пресветлый образ Творца. А что ему было делать? Спросил Архас, булькая на спинным прибором для очистки воды. Отдать девку, конечно, и спровадить парня как можно дальше. А сейчас будут неприятности с кровососами, да и клан топоров так просто не успокоится. Безопасность-то он гарантировал своим словом. Да и вообще, дурость это была конкретная — связываться с альвари. Ушастые твари злопамятны как кровососы, а живут они не в пример дольше. Губи привел их на третий этаж, в свои апартаменты, где в неприметной комнатке действительно находился портал. Он что-то включил, подвинул, дернул, и через пару минут окно затянуло серебристая дымка. «Прошу». Владимир сделал мечом движение к порталу, приглашая Харька шагнуть первым. «Ведь вы же не думали, что мы пройдем туда без вас?» «Чертов хрен!» Работорговец подхватил со стула серую накидку и, набросив ее на плечи, прошел через окно. «Теперь мы». Владимир скомандовал, чтобы коты спрятались к себе, и крепко ухватился за женщин. «Да это правильно. Пока будет физический контакт между телами, портал воспринимает нас как одно существо и не позволит разбросать по разным адресам». Через мгновение они оказались в зоне прибытия перевалочной базы Тихар, осуществляющей портальные переходы из различных нестабильных миров. Губи Харька нигде не было видно, но это вообще никого не волновало. «Так, дамы», — Владимир пошатнулся, — «мне чего-то хреново, ну просто не передать как, так что я бы куда-нибудь к доктору залег». Он пошатнулся, и если бы не прихватившая его за пояс Сона, упал бы на пол. что совсем не помешало ему потерять сознание. Он уже не видел, как женщина легко, словно обнимая, прижала его к себе и пошла, словно он двигался, а она лишь придерживала чуть перебравшего мужчину. Ближайший портальный переход оказался совсем рядом, и Сона вместо того, чтобы назвать свой идентификатор, приложила к прибору ладонь, и когда система считала, вся троица исчезла в мареве портала. Глава 4. Высокая нравственность. Признак отсутствия воображения. Айви, глава корпорации Эхо, и уже третьи сутки по сети гуляет запись, где неизвестный нам чел опускает рогварца ниже подошв своих сапог, предлагая заменить кровь иными биологическими жидкостями. И сразу же тема пошла в массы широким потоком. Надписи на трусах: завтрак рогварца, реклама в веселых домах, отсосу как рогварка и многое другое. А пока Тысячемирье радуется очередному плевку в лицо кровососов, мы, через наших людей, навели справки об этом челе. И знаете, что? Это не супербоец с элитной родословной и не модификант. Парень, сначала опустивший, а затем убивший кровососа, просто чел из серединного мира. И это страшные рогварцы, когда-то наводившие страх на Тысячемирье. Похоже, их лучшие дни давно миновали. Медиацентр «Бункер». Программа «Скрытые допоры». Медицинский комплекс главной базы флота представлял собой универсальное лечебно-восстановительное учреждение с сотней врачей и таким же количеством среднего медперсонала. Но в ситуации, когда боевые действия не велись, с большинством проблем справлялись регенераторы на кораблях, комплекс фактически пустовал, порождая в медперсонале тягу ко всяким развлечениям, главное место в которых занимали беспорядочные и иногда групповые половые связи. Да и что делать, когда виртуальщина надоела, а спиртное и всякие препараты жестко контролировались главным ЦРМ базы? Разумеется, можно заместить сестер роботами, но имелись подтвержденные данные, что не очень давно одного такого оптимизатора лорд Гент уволил без пенсии и выплат, что послужило уроком для всех последующих любителей сэкономить. И, конечно, единственного пациента окружили вниманием и заботой в три слоя, проводя сложнейшие медицинские процедуры в целях тренировки и восстановления навыков, тратя драгоценнейшие реагенты и медикаменты, а что их жалеть, все равно скоро спишем. Плюс вся аналитическая мощь главного ЦРБазы, а что ему, все одно простаивает. Поэтому, когда первый адмирал флота Касрада, нежданно обретший свою внучку, появился в медсекторе, начальник центра радостно доложил, что больной уже совсем, совсем поправился, но вот сейчас они закончат последние процедуры, и можно будет открывать кокон. Я подожду. Адмирал, высокий статный мужчина с красивым породистым лицом, длинной гривой искристо-белых волос, снял с головы берет и присел в кресло, словно по волшебству появившийся в палате. С этой дурацкой историей все было непонятно. Кто-то вдруг стал похищать детей великого дома Русальвин. Служба безопасности, конечно, мгновенно поднялась во весь рост, и большинство похищенных нашли сразу. Но внучка не находилась, несмотря на то, что похищенная являлась действующим офицером и имела пусть и не самую лучшую, но вполне приличную подготовку, и сдала все тесты. И тут, словно ушастый ханир из шляпы мага-развлекателя, в приемном зале базы возникает не только Сона, но и пропавшая 5 лет назад контрразведчица Сона Трига, а спасший их человек висит тряпкой на плече у Соны. Разумеется, за прошедшую неделю и Сона, и Танера успели плотно пообщаться с флотской контрразведкой, безопасниками великого дома Русальвин, к которому сейчас фактически принадлежал весь флот, и, конечно, с представителями дома Огненной Плети, имевшими в деле какой-то свой интерес. Полученная информация и принятые решения сразу активизировали огромный механизм армии и флота. Корабельный состав и экипажи суетились, словно ошпаренные. Сначала, как всегда, скоростные курьерские корабли, затем разведка, и после – десантные транспорты, выковыривая работорговцев из глубоких пещер, подводных городов и тайных убежищ. Все это время человек, спасший 2 офицеров флота, лежал в капсуле, пользуясь вполне заслуженным вниманием врачей, ибо во время боя с рогварцем просто надорвался и пережег себе половину энергоканалов. Разорванные связки, мышцы и сломанные кости никто из врачей вообще не считал, потому как и похуже видали. Но вот с остальным, от скуки и безделья, справились на отлично, даже отложив еженедельную оргию. Теперь пробуждение человека ждал не только адмирал, но и масса серьезных альвари. Всех интересовал вопрос, как человек из серединного мира мог попасть к работорговцам, и выжить после боя с Рогвацем. Ну и еще пара сотен различных тем, требовавших срочного прояснения. «Пробуждение», замигала надпись на совершенно черном фоне, и медленно, словно в густом масле, пружина сознания начала раскручиваться, подсовывавшая образы, как он дрался с Рогварцем, как позорно вырубился в зале телепортационного комплекса, и далее, лишь текстовые сообщения о лечении, замене, дренаже и сотни других страшных медицинских слов. Радовали только последние строчки, где значился текущий статус. Общее состояние организма 270, состояние энергоузлов 310, мышечный статус 256. Раздумывать над цифрами было как никогда лениво, и Владимир попытался открыть глаза, а когда понял, что на лице что-то вроде очков или маски, дотянулся рукой и стащил ее. Негромко тренькнул сигнал об осушении капсулы, и с едва слышным шелестом крышка капсулы поднялась вверх, открывая лицо в дыхательной маске. Человек стянул маску, открывая скуластое лицо правильной формы, яркие, светлые глаза и высокий лоб. Он молча оглянулся, привстал, оглянулся еще раз, и, заметив мужчину в явно немалых чинах, сделал короткий жест рукой, мол, подожди, вылез, быстро оделся, накинув больничную куртку и штаны, коротко размялся, не обращая медицинский персонал, и, видимо, поняв, что все в порядке, кивнул. «Спасибо за то, что вылечили», – произнес Владимир на межязыке, прижал руку к сердцу и поклонился стоявшим чуть в стороне Альваре в одинаковых зеленых комбинезонах. «И вам спасибо», – Владимир поклонился мужчине в богато украшенном мундире, сидевшей в удобном кресле прямо у капсулы. «Иллир», – негромко позвал адмирала, и в палату просунулась женская голова с короткой прической светло-желтых волос. «Найди парню что-нибудь приличное, форму там офицерскую, без погон или еще что, не в больничных же штанах ему по базе рассекать». Апартаменты адмирала Рада, из двух залов для совещаний, столовой, спальни, рабочего кабинета из трех комнат и других помещений находились рядом со штабом флота и помещениями разведки, контрразведки, а также казармами флотского спецназа и развлекательным кластером базы. Все это располагалось в центре огромного двухкилометрового шара, который собственно и назывался главной базой флота. Несколько лет назад флот оказался вроде как никому не нужен, и его ловко перехватил Великий дом огненной плети, устроив затем капитальную чистку в кадрах и перестройку корабельного состава, во что вложили огромные, даже по меркам флота, деньги. Одновременно поувольняли разных карьерных назначенцев и прочий сброд, списали десятки единиц корабельного состава, устаревшего или утратившего боевые качества, заказали на верфях технику, нужную флоту, а не пролоббированную разными деятелями из Совета и так далее. Финансирование получили флотские научно-исследовательские институты, позволившие закончить ряд важных разработок. В результате из рыхлого и весьма неповоротливого соединения получился пусть не самый большой, но весьма злой инструмент воздействия на неразумных соседей тысячемирья, а после всех непростых решений Великий дом Русальвин выкупил у дома огненной плети флот, и теперь это стал уже не имперский флот Альвари, а флот именно правящего дома, что придавало дому еще больше веса и стабильности. «Все это», — рассказал Соколову адмирал Рада, за роскошным ужином, где кроме него присутствовал начальник госпитального комплекса, руководители разведки и контрразведки флота и другие высшие флотские начальники. Атмосфера за столом царила достаточно свободная, и все присутствующие искренне радовались спасению двух высокородных Альвин, усекновению кровососа, а еще тому, что герой всех этих эпических подвигов выжил. Удивлялись, что Владимир из серединных миров, поражались, что у него получилось пробить барьер между мирами, и так далее, а когда очередь дошла до главного врача базы, тот сразу пояснил: «Вы выжили лишь благодаря своему импланту. Прибор высшего уровня не только стимулировал ваши органы и сердце, но и проводил экстренные реанимационные мероприятия, не позволив умереть. А повреждение организма имелось столько, что смерть стала бы естественным продолжением истории. Далее начинаются уже наши внутренние чудеса, когда вас сразу закинули в капсулу и включили полный комплекс восстановления, что обычно делается только по моему прямому приказу. Дорого», — пояснил он. «Но когда такой приказ поступил, у нас оказался запас препаратов с вот-вот истекающими сроками годности. И тогда простаивавший ЦИР госпиталя обратился за помощью к главному ЦИРу базы, и они, вдвоем проанализировав повреждения и характер травм, сразу определили, что вы находились под воздействием редких и весьма мощных препаратов разгона восприятия и силы, плюс действие энергокаркаса, позволяющему разменять жизнь на скорость. И именно по их рекомендации, подписанной командующим флота, вам сделано несколько весьма и весьма сложных, дорогих и редких операций, восстанавливающих нервную ткань, энергоканалы и другое. Так мы обычно восстанавливаем наших полевых агентов и других сверхважных специалистов. Но, они Альвари, а вы, человек, так что вам придется какое-то время привыкать жить, ходить, брать предметы и прочее, чтобы не ломать вещи и других людей. Но это не самая главная проблема из текущих. Главврач немного помолчал, собираясь с мыслями. Для того, чтобы ваш организм не отторг все улучшения и мог пусть хоть и медленно восстанавливать все, что мы вам, так сказать, поставили, пришлось изменить генный рисунок, и теперь вы не вполне человек, а своеобразная комбинация из наших и человеческих генов. Вроде Рус-Альвин, у них тоже произошло смешение альвийских и человеческих генов, но вполне естественным путем. Конечно, мы сделали это без вашего согласия, но в смысле лечения, это был единственный вариант. Док, извините, не знаю вашего звания и имени. Владимир улыбнулся. Альвари, к счастью, не разумные лягушки и не плазмоиды, а расы редкой красоты и силы, так что я от всего сердца благодарен вам за такой подарок. К концу обеда выяснилось, что обаятельный и улыбчивый мужчина в белом флотском кителе и широкой колодкой наград, расспрашивавший у Владимира подробности попадания на планету работорговцев, служит начальником контрразведки флота, и уже дал команду на сбор информации о бургере, но тот почему-то уволился из корпуса внутренней безопасности и убыл в неизвестном направлении. Объявивший эту новость, контрразведчик ухмыльнулся. В общем, непонятная история. Что хотел этот Ургери, неизвестно. Возможно, пробовал систему безопасности работорговцев, возможно, специально заманил тебя, имея свой интерес. Маг, высокого уровня, да еще и воин, ценится очень дорого на арабских рынках. А тут и история подходящая, ее можно и в сети проверить. Уверен, что никакой поддержки извне Урги не планировал. Но ты, освободив наших, ему сильно подгадили. И Сонатрига много что уже рассказала, а еще больше рассказал нам ее имплант. Так что с этой мразью мы разберемся, можешь не переживать. Да я как-то особенно и не переживаю. Владимир пожал плечами. Это пусть они волнуются. Поскольку от его одежды мало что осталось, Владимир так и ходил в форме без знаков различия, пока контрразведка собирала пазл случившегося в полную и непротиворечивую картину. Ну и конечно, командующий флотом дал возможность Владимиру крепко закупиться на складах списываемого имущества. Большая часть вооружения и снаряжения вообще ни дня не прослужила, а стволы имели нулевой износ. Владимир брал всего и много. Когда еще представится такая возможность? А тут и ручное оружие, и броня со встроенными энергощитами, и автодоктором. Что-то похожее имелось и в России, но уровень, конечно, не сопоставим. Пехотинец Эльвари мог вести бой против земной танковой роты, и имел все шансы выйти победителем. Еще Владимир взял два десятка скоростных атмосферных ботов для быстрой переброски боевых групп и всю необходимую обвязку в виде планшетов, штабных циров, средств радиоборьбы и, самое главное, три десятка обучающих капсул и программы для них. За все, включая доставку на Землю, отдал почти 1 000 000 000 эрк и в принципе был готов отправляться домой. Да, сестры знали, что с ним все в порядке, но он постоянно чувствовал их беспокойство, хотя энергоподпитка от трона через барьер между мирами не работала. Но этого и не требовалось, так как эфирный поток в верхних мирах тек плотный, чистый, и для Владимира он являлся фактически бездонным источником. Жители верхних миров имели плотные, но узкие энергоканалы, приспособленные для мощных потоков, а у Владимира каналы были широкими, но рыхлыми. К счастью, флотские медики это поправили, увеличив плотность каналов до альварийской нормы. Конечно, до альварийских воинов высшего уровня ему было далеко, но уже имел все шансы справиться с бойцом уровня ученик или с рагварским мастером боя. На сверхскоростях уже не имело значения, насколько ты хорошо знаешь тактику и владеешь школой, лишь то, сколько миллисекунд тебе нужно для оценки ситуации, принятия правильного решения и нанесения удара. Тем временем в верхних мирах нарастал информационный вал по поводу записи боя между рагварцем и пока неизвестным никому человеком. Кровососов вообще нигде не любили, но предложение сосать не кровь, а иную биологическую жидкость вызвало у всех хохот, а у рагварцев скрежет зубов и ненависть ко всему человечеству. Дело дошло до того, что даже люди, в мирах, подчиненных кровососам, делились этим видео, несмотря на запрет. Зная дрочливость рогварцев, мало кто их подкалывал вслух, но стоило кому-то из них появиться в общественном месте, публика начинала тихо ржать, прикрывая рот и старательно отворачиваясь. За такое на дуэль не вызвать и пришлось кровососам либо возвращаться на свои планеты, либо терпеть, пока все не сойдет на нет. У публики короткая память, и уже через месяц об этой истории вспомнят немногие. Но этот месяц еще нужно прожить. Все отобранное имущество, оборудование и оружие отправлялось в контейнеры типа земных, но намного больше. Вдвое в ширину, вдвое в высоту и в три раза в длину. Стандартный контейнер флот Альвари для долгосрочного хранения имущества и вообще всего того, что может влезть в такой большой ящик. Главный груз шел транспортным кораблем, а пару кофров типа «Мечта» оккупанта Владимир планировал перенести через портал в пространственном кармане. В них Соколов тащил подарки для всех ведьм Ковина и отдельно для высших и Натальи. Себе тоже подыскал неплохое дальнобойное оружие, вроде штурмовой винтовки, но с внушительным ресурсом в 300 выстрелов с одной зарядки и универсальным многоспектральным прицелом, стрелявшие лучом, разрушавшим материю. Прорывы хаоситов никуда не делись, и даже если не будет организованной агрессии, то хаотические твари, пробившиеся в населенные земли, могли принести огромные проблемы. На Владимира, конечно, не давили, но так, аккуратно предлагали службу во флоте, причем сразу офицерам, но у Соколова имелись другие планы. В один из дней, когда Владимир готовился к отъезду, пакуя закупки и подарки, достаточно неожиданно на базе появился представитель великого дома Рус Альвин и попросил встречи с ним. Владимир, конечно же, сразу согласился, потому что от хозяев видел только хорошие и вообще не видел причин для отказа. Женщина с красивым лицом, высокая, стройная и фигуристая, как и все Альвари, затянутая в черную с серебром форму, облегающую обманчиво хрупкую фигуру, представилась сотрудником внутренней безопасности дома Илари Валт и, усадив его в одном из кабинетов контрразведки, стал расспрашивать его о контактах с Ургери. Владимир честно рассказал и даже сбросил ей записи разговоров, записанные имплантом, включая то, что записано на земле. Илари какое-то время сидела, чуть прикрыв глаза, просматривая кадры записи, и удовлетворенно кивнула. «Возможно, вам будет интересно узнать причины поступка сотрудника контроля. Мы полагаем, что он собирался проникнуть на остров во главе группы наемников, чтобы взять под контроль этот кластер работорговцев, или еще как использовать их в операциях корпуса. Но вы ему все испортили, и теперь полковник вынужден послужить где-нибудь в глухом окраинном мире, пока все не уляжется. Так что с этой стороны все в порядке. Но я бы попросила вас остаться еще на несколько дней. Все вопросы вашего пребывания я решу с руководством флота и великого дома. Сейчас вы гость дома, а с 2 часов сегодняшнего дня будете иметь статус гостя императорской фамилии. За что такая честь?» — удивился Владимир. «Ну, во-первых, вы спасли 2 офицеров флота и в весьма сложной ситуации проявили выдающуюся силу духа и выдержку. А во-вторых, есть еще несколько Альвари, желающих задать вам пару вопросов». «Послушайте», — Владимир улыбнулся, — «зачем вам это? Вы ведь совершенно точно не получаете никакой дополнительной информации о том, что произошло. Даже то видео, что я вам сбросил, никак не изменилось с тех пор, как я предоставил его флотским контрразведчикам. Пытаетесь учесть меня в своих раскладах? Так я через 2-3 дня вернусь к себе и буду сидеть там тихо лет 5, пока не стабилизирую историю с прорывами хаоса. Да и вообще там у меня проблем хватает. Все, что вы говорите, верно и неверно». Илари одним движением откинула длинную косу с вплетенным в нее игольчатым острием на конце за спину. «Вы, безусловно, нам интересны, и как необычный серединник, и как воин, способный прикончить рогварца, и вообще. И все наши разговоры, они не про эту историю с работорговцами. Они достаточно всех утомили, чтобы пройтись по всем зачисткой». Последнее слово она произнесла по-русски, правда с небольшим акцентом, что вызвало у Владимира странную улыбку, а Илари поспешила пояснить. «Это слово из высокого языка, и означает оно. Я знаю, что оно означает». Владимир хмыкнул. «Могу предложить еще пару семантических изысков». Он перешел на русский. «Накрыть поляну, забить стрелку и наш шедевр, отдать честь». Глаза женщины расширились так, что стали словно два блюдца. Я нет плеха знает клановый язык, но знает тех, кто говорит с вами удовольствием. Глава 5. Верный муж отличается от неверного тем, что не попадается. И Тверикосса, настоятельница храма Пресветлый Шилоп. Нашей редакции удалось связаться с известным специалистом по рагвари и задать ему вопрос. Скажите, а вообще есть смысл для рагварцев, так сказать, сменить рацион? Конечно, ведь забор биологических жидкостей из отверстия, специально предназначенного для этого, куда естественнее, чем иглы для забора крови. В конце концов, рагварцы с их пристрастиями давно вызывали у меня сомнения в их ориентации, а теперь я уверен, что все странности в их поведении легко объяснимы этим пикантным нюансом. Программа «В кругу старых друзей», портал «Буря». Информация – основа для принятия решений, и те, кто надо, конечно, контролировали ситуацию с неведомо откуда взявшимся серединником. Но практически сразу дела пошли в совсем нежелательном для рагварцев направлении. Флот правящего дома Альвари, с молчаливого согласия межмировой полиции, вдруг начал громить базы работорговцев, атакуя даже те, что считались абсолютно надежными и чрезвычайно секретными. Другая странность заключалась в том, что серединник вызвал серьезный интерес у безопасников Альвари, и после каждой беседы все новые и новые базы торговцев разумным товаром исчезали с карты Тысячемирья. Достать человека на базе флота, особенно после прошедшей не так давно грандиозной чистки, представлялось невозможным, но общество уже получило заказ на Влада Сокола и начало прорабатывать варианты. Но когда на базу для встречи с серединником вдруг пожаловала принцесса Таворла, общество любителей высокой кухни вернуло предоплату и впредь отказалось от заказов на этого человека. Ссориться с Русальвин, дураков нет. Прошлая такая ссора стоила жизни председателю общества Тахракинжалу, и новый глава объединения наемных убийц не желал повторения его судьбы. Принцесса Таворла, как дочь главы государства, удостоилась приема по самому высшему уровню. Все, что нужно, блестело, все, что не нужно, спрятано, а остальное списано как утраченное в ходе боевых действий. Поэтому форма и штыки парадных расчетов сверкали сталью и серебром, лица суровы и готовы хоть сейчас схватиться со всем миром, командиры строги, но внимательны к подчиненным, а высший состав, как на подбор, интеллектуалы, стратеги, беспощадны к врагам и верные заветам изначальных до последней капли крови. Таворла, разумеется, знала, как это все работает, но не мешала людям. В конце концов, визиты начальства для того и придуманы, чтобы подчиненные собирались и приводили себя и свое хозяйство в порядок. Принцесса приняла доклад командующего флотом и в сопровождении его и командира базы отбыла на короткое совещание по вопросам продвижения операций против работорговцев. И только через час она наконец добралась до истинной цели своего визита, парня, владеющего языком изначального дома Русальвин, а если точнее, то собственно русским. Лорд Гент, Геннадий Тихонов, прибывший в Тысячемирье с одной из планет Серединного мира, конечно, пытался разыскать свою родину, но среди триллионов миров это сделать не так-то просто. Тем более, что для перехода на планету требовались ее пространственные координаты, а установить их из верхнего мира невозможно. И тут такой случай. Конечно, лорд Гент, сейчас пребывающий в личине юного лорда Тейра, был поставлен в известность о происшедшем, но пока так был занят выжиганием очередного узла работорговли, обкатывая свой молодняк, что никак не мог вырваться. Добрый день, Таворла, дабы не смущать человека, переодетая в такую же, как у него, форму без знаков различия, шагнула в прохладу отдельного кабинета лучшего на базе ресторана «Облако». Объемные проекции на стенах и потолке создавали иллюзию, что столики стоят прямо на облаках, а легкая дымка на полу и подсветка дополняли иллюзию. В отдельном кабинете часть ее терялась, но все равно было красиво. Добрый Владимир, если и удивился тому, что дочь главы огромной и сильнейшей империи в Тысячемирье разговаривает по-русски, но вида не подал, встав и пожав тонкую, но плотную и жилистую ладонь. Молодая женщина говорила четко и ясно, словно диктор радио, но легчайшая неправильность в речи все равно слышалась. «Вы уже заказали?» «Нет, принцесса», — Владимир покачал головой. «Сам я хорошо пообедал, а ваших пристрастий не знаю. А я, с вашего позволения, поем». Внучка Гента негромко рассмеялась, продолжая внимательно рассматривать человека. По ее приказу, всю информацию по улучшению тела серединника безвозвратно уничтожили, а медики дали дополнительную клятву о неразглашении. Так что, если что, где и имелось, то лишь в импланте этого Влада. Совсем молодой мужчина, выглядел вполне достойно. Широкие плечи, прямая спина, правильное лицо, вполне привлекательно даже по альварийским меркам. Ведет себя спокойно, смотрит твердо. Принцесса оценила серединника на твердую четверку, что для человека пока являлось высшей оценкой, конечно, не считая самого Гента. «Как вам тысячемирье?» Женщина, одетая в такую же, как у Владимира, куртку офицерского состава, машинально поправила упавшую на лоб прядку искристо-белых волос и радушно улыбнулась. «Понимаю, что многого вы увидеть и не успели, но уверена, что в следующий ваш приезд мы позаботимся о том, чтобы ваша экскурсия была более насыщена. Да я и так не жалуюсь». Владимир усмехнулся. Скучно не было ничуть, разве что в последние дни. Однотипные разговоры, однотипные лица. У меня вообще ощущение, что во всей вселенной контрразведчики делаются по одному лекалу. Зубастая тварь в маске обаятельного добряка. Пожалуй, Таворла кивнула. А вы, насколько я знаю, уже прилично закупились? Да, у нас неспокойный мир. Прорывы хаоса, соседи-придурки. В общем, хватает проблем. Справляемся вроде и так, но у нас относительно небольшое население, так что потеря каждого – серьезный удар по будущему. Я посмотрела на закупленное вооружение и хотела бы внести несколько поправок. Алварийка улыбнулась. Я все-таки действующий офицер войск специального назначения и в курсе проблем комплектования. Через мгновение перед взглядом Владимира загорелся значок входящего сообщения, а когда он разрешил принять документ, перед ним в воздухе открылась большая таблица. Это сетка комплектования для полка специального назначения. Обратите внимание на левые графы. Это подразделение, и там же указана численность. Весь полк делится на ряд однотипных ячеек снабжения. Например, штурмовики, связисты, группа технической поддержки и так далее. Таких ячеек в полку 35, и каждая получает снабжение согласно сетке. Теперь мы накладываем на эту сетку то, что куплено. Какие-то ячейки позеленели, какие, то остались белыми, а что-то окрасилось в красные тона. Обратите внимание, что какие-то ячейки избыточно полны, они темно-зеленые, а что-то вообще отсутствует. Например, дроны-автодоки, минные пеналы, дроны разграждения и прочее. Так не было на складах ничего этого. Владимир развел руками. Правильно, это же категория спецснабжения, и вам это не продадут. Это вообще в продажу не поступает. Но я знаю, где все это есть, и где это продадут по остаточной стоимости. В целом, я предлагаю взять за основу бригаду спецназа Альвари и закупаться, имея в виду комплектование у вас, на земле, формирование по нашим штатам. Поверьте, там все отработано и по людям, и по технике, для выполнения максимально широкого спектра задач, от противостояния вторжению через порталы, до операций по освобождению заложников. Даже технику найдем, вроде наземных бронемашин. Флот их не использует, у них свои бронекатера поддержки есть. Но они не всемогущие, даже спецназу нужна артиллерия и танки. Из чего вдруг такой аттракцион невиданной щедрости? Владимир улыбнулся, хотя внутри оставался напряженный собран. Вы, наверное, много раз слышали название правящего дома. Таворла улыбнулась в ответ. Мы, Рус-Альвин. Альвин от Альвари. Так называется наша раса. А Рус от русский. Лорд Гент, он же Геннадий Тихонов, стал мужем императрицы и основоположником нового изначального дома. Да, в дом влились много других Альвари, но костяк составляют те, кто несет в себе гены Альвари и русского. Таковых за столетия оказалось немало. Императрица родила троих, а другие жены подарили лорду более 100 детей. Сейчас, в изначальном доме, примерно 800 тысяч членов, и половина из них с примесью русской крови. Остальные – чистокровные альвы, ханды, урха и кого только нет, но всем мы себя считаем русскими, и все знаем язык нашей прародины. Чего угодно ожидал, но не этого. Владимир покачал головой. Небесная Россия, надо же, но если все, что вы говорите, мне продадут, да еще и как-то доставят на землю, я, конечно же, буду очень рад. У меня осталось 2 миллиарда 208 миллионов эрк, и я в принципе готов их все потратить на вооружение и доставку. Не хотите ходить в должниках? Альварийка улыбнулась. Это правильно. Вы не знаете нас, и мало ли что от нас можно ожидать. Но, я знаю, кто вас может убедить. Она встала, и не спрашивая ничего пошла к выходу, и Владимиру пришлось пристраиваться сзади. Словно штурмовой бот сквозь облака, женщина шла вперед, а следом пристраивались секретари, охрана, сопровождающие лица, и к порталу внутри базы они подошли внушительной группой в два десятка офицеров армии и флота, и лишь Владимир и принцесса были одеты в простую форму без нашивок и звезд. Когда окно портала засеребрилось и пошло рябью, Таворла пропустила вперед двух широкоплечих Альвари, и, видимо, получив разрешение, шагнула следом. Чуть голубоватое солнце ударило по глазам, и Владимир встал, прикрыв лицо рукой. «Да, мы живем под очень яркой звездой». Она подняла руку, и в нее вложили темные очки, которые она протянула Владимиру, и когда он надел их, негромко рассмеялась приятным серебряным смехом. «Так вас не отличить от Альвари». Надев очки, Владимир смог осмотреться и увидел, что портальная площадка находится возле дворца, расположенного на возвышенности, а вокруг раскинулся город, рассеченный серебристыми водами рек и каналов. От портального кольца прошли во дворец, где Таворла поручила Владимира заботам парочки горничных, строго указав, что император примет гостя через час. За это время две красавицы-альварийки, стройные и изящные словно статуэтки, помогли Владимиру снять одежду, вымыли его в огромной ванной и, словно на манекен, натянули на него тоже форму без знаков различия, но не повседневную, а парадную. Привели в порядок его прическу и даже успели ревизовать ногти и снять каким-то кремом чуть заметную поросль на щеках и подбородке. Император Никар принял Владимира в малом приемном кабинете, откуда открывался роскошный вид на Вейдре и мост Золотая Дуга. Императору было уже за 300 лет, но выглядел он вполне моложаво, так как придерживался здорового образа жизни и не прекращал тренировки ни на день. «Здравствуйте!» Никар, одетый в светло-голубой парадный маршальский мундир с золотым прибором, встал и сделал несколько шагов навстречу Соколову и протянул руку для рукопожатия. «Рад приветствовать вас в империи Альвари!» Император широко улыбнулся. «Император!» Владимир поклонился. «Рад прекрасному случаю высказать свою радость от пребывания на земле Альвари и от лицезрения отца всех Альвари. Надеюсь, что вам все понравится еще больше». Никар чуть заметно подмигнул и, сделав приглашающий жест, занял место в кресле и, дождавшись, когда Владимир присядет, взял со стоявшего рядом стола тонкую папку льдисто голубого цвета. «Альвари не слишком многочисленная раса, тем сильнее мы ценим жизни наших людей. Не сказать, что случаи спасения альвов представителями других рас редки, но каждый раз мы высоко оцениваем сделанное. В вашей же ситуации все куда сложнее, ибо вы, житель Серединных миров, не только спасли двух альвари, но и предоставили ценнейшие сведения об организации работорговцев, что послужило отправной точкой для зачистки нашего сектора этой организации. Так что примите мои поздравления с награждением вас орденом чести первой степени, что автоматически дает вам гражданство империи Альвари и право на пожизненную пенсию в случае непоправимой утери здоровья». Император достал из кармана небольшую коробочку, раскрыл и в раскрытом виде пододвинул к Владимиру. «Орден чести, восьмилучевая звезда из серебристого металла с накладками из рубина и крупного плоского алого бриллианта в центре, выглядел ярко, но строго, словно нес на себе пролитую кровь. Носится на левой груди парадного кителя, в 10 сантиметрах от верхней точки плечевого шва». Никар перевернул лист. «Далее, у нас дарственная на дом в столице». Он поднял голову и, скользнув глазами по панораме за окнами, ткнул куда-то за спину Владимиру пальцем. «Дом в самой старой части города, возле музея воинской славы, имени лорда Гента. Домик небольшой, но очень хорошо расположенный и с большим парковым участком». Император выложил на стол дарственную, закрыл папку и, не глядя, метнул ее на свой рабочий стол, перешел на русский язык, которым владел без малейшего акцента. «Я догадываюсь, что у вас дома, как говорится, хозяйство без присмотра, но это просто такая точка роста для вас. Когда-нибудь вы наладите там все так, что все будет работать само по себе, и вам захочется чего-нибудь нового». «Конечно же захочется», — громко произнес ворвавшийся в комнату молодой беловолосый мужчина в черном костюме, со знаком изначального дома на груди. «Мой император». Он с улыбкой поклонился Никару, и император кивнул. «Вот, представляю вам, самого беспокойного моего подданного лорда Тайра, дом огненной плети». «Да ладно уж», — Тайр громко расхохотался. «Всего-то подвесил за ноги пару сотен работорговцев, а до этого разнес в клочья фабрику по производству дури, вместе с приехавшими покупателями». Палец Никара обвиняюще ткнулся в Тайра. «А еще до этого раскатал в блин корпорацию наемников Хидори, снес их город, перемешав с золой, Так, что там хоть сейчас строй заново. Они были плохими парнями. С печалью в голосе произнес Тайр. Торговали органами и детьми. Я счел, что нам с ними нет места в одной вселенной. Весело тут у вас. Владимир покачал головой. О, ты даже не представляешь, насколько. Тайр вновь расхохотался. Но я тут посмотрел на твои закупки и понял, что вы там тоже не скучаете. Да лезут, твари. Владимир дернул плечом. И местные, и не местные. А мне было бы интересно посмотреть на серединный мир. Тайр улыбнулся и, подтянув поближе еще одно кресло, сел и внимательно посмотрел на Соколова. «Скажите, а вы имеете какое-то отношение к Андрею Витальевичу Соколову?» «Я, если честно говорить, вообще к этому миру имею мало отношения». Владимир развел руками. «Умер у себя и оказался в теле подростка уже в совсем другой России. А в той, другой жизни, у меня был папа, Андрей Соколов, но не Витальевич, а Степанович. Опорный мир», — негромко произнес император. И Тайр кивнул. «Да, отражений Земли немало, но портал с привязкой – это впервые». Тайр покачал головой. «А как вы смогли пробить дорогу сюда? А это не мы». Владимир отрицательно качнул головой. «Это сделала старший оперативник Вилау Иварха. Секторальная служба контроля, Верхний мир, царство Илгара. А мы лишь зафиксировали параметры перехода и, собственно, сам рисунок магического узора. Дальше все стало куда проще. И сейчас мы вполне регулярно торгуем с Верхним миром, всяким хаоситским хабаром, плюс кое-что из наших изделий. Но, конечно, самый серьезный доход с разных придурков, решивших, что у нас будет легкая прогулка. Я так даже парочку местных богов завалил, и еще одного беглеца, от которого мне достался имплант, так что на трофеях хорошо заработал. И меч у тебя интересный». Тайр улыбнулся. «Это тоже подгон от верхнемирников». Владимир развел руками. «Так-то у меня был шест огня, но его как-то скрестили с хорошим топором и сделали мне меч. Это кто-то из богов постарался. Он представился как Рагор. Тот-то кровосос удивился». Тайр громко расхохотался. «Приходит серединник, и мало того, что двигается на одном с ним уровне, да еще и пробил все уровни защит. Рагварцы, конечно, охренели от такого шоу, но ты все правильно сделал. Особенно эта шутка на тему смены рациона». Тайр с улыбкой покачал головой. «Над кровососами сейчас только статуи не смеются. Но это все лирика». Он хлопнул ладонью по подлокотнику. «Таворла мне скинула предложение по комплектованию, и я поддержу ее. Все, что указано в ее списке, и нет в закупке, правящий дом поставит со своих складов, плюс дополнительно обучающие программы и два десятка инструкторов. Нам тоже не нужно, чтобы хаоситы рвались в серединные миры, особенно в такие чувствительные, как ваш, с тонкими границами и насыщенной энергетикой. Если хаос захватывает такой мир, то фактически он захватывает целый сектор пространства. Два таких опытных мозгоплета, как Никар и Лорд Тайр, не могли не уговорить Владимира принять в дар вооружение и снаряжение, тем более, что во всем этом страна остро нуждалась. Переброску осуществлял экспедиционный корпус армии Альвари, и первым делом над степью, возле торгового городка Ковина, открылся огромный портал диаметром в 30 метров. Оттуда сначала вывалились 5 контейнеров со строительными роботами, и под слегка ошалелыми взглядами персонала городка, рядом на глазах стал расти еще один город. Настоящая военная база, с полигонами, казармами и длинными рядами складов. Затем, прямо из портала потянулись линии транспортеров, и роботы стали быстро таскать ящики, тюки, контейнеры и прочее, заполняя склады согласно имеющихся у них карт. 2 часа, и над базой вспыхнули прожектора, и мачты внешнего освещения полыхнуло голубоватым свечением проволока поверх 5-метровых стен, и все стихло. И только после этого, сверху из портала появилась круглая летающая платформа, на которой сестры увидели своего князя и какого-то мужчину, в явно военном мундире, с россыпью наград. Платформа неторопливо облетела новый городок, а затем также медленно подлетела к бетонной площадке торгового комплекса и мягко опустилась вниз. «Видите, Тайр?» – кивнул Владимиру. «Быстро, четко, и все на местах. Завтра прибудут инструкторы, и можете отправляться к императору за разрешениями, согласованиями и прочим. А я, пожалуй, прокачусь по вашей планете, посмотрю, как здесь и что. Это может быть небезопасно». Владимир понимал, что для лорда Тайра мало что будет опасным на земле, но и рисковать не хотел. «От того, что будет для меня опасным, вы меня все равно не защитите». Глава дома улыбнулся. Не переживайте, я буду аккуратен и осторожен. Глава 6. Мы все актеры в театре Творца. Предстоятель церкви Восхождения. С изумлением и оторопью мы наблюдаем, как Земля становится местом жительства еще одной надцивилизации. И это не привычные нам аватары богов или высших существ, а люди вполне обычного вида, на совершенно необычных средствах передвижения. Один из них, имени которого мы не знаем, свободно летает над всей планетой, не признавая государственных границ, игнорируя противовоздушную оборону, перехватчики и средства обнаружения. Изящный, серебристый корабль, длиной в 15 метров или около того, недавно совершил посадку в парке короля Георга в Лондоне, на самом берегу Темзы. Молодой мужчина, по виду лет 16 или чуть более того, с белоснежными волосами, забранными в косицу, одетый в нечто похожее на военный мундир темно-синего цвета с золотой вышивкой, но без знаков различия, стоял облокотившись на парапет набережной, не обращая внимания на публику, гуляющую там же. Городские власти быстро подсуетились и уже были готовы устроить гостю торжественную встречу, как между ним и горожанами возник прозрачный, но непроницаемый купол, делающие любые попытки знакомства бессмысленными. К слову заметить, что деятели лондонского магистрата, не первые и не последние, с кем гость отказался общаться, и только для жителей России, гость делал исключение, вполне дружелюбно общаясь как с руководством страны, так и с простыми людьми. Насколько нам стало известно, гость является представителем некой страны, или планеты, названной Небесная Россия, и прекрасно говорит по-русски. Интересно, если ли на свете Небесная Англия, или русские правы, говоря, что их страна управляется непосредственно Богом. Таймс, 16 декабря 1965 года. В далеком прошлом Геннадий Тихонов, в недалеком прошлом лорд Гент, а ныне лорд Тайр, приложил руку к боковой стенке контейнера, и считав рисунок поля, сложная механика и электроника начала раскрывать стенки, приводя летательный аппарат из транспортного в рабочее состояние. Сигаларальд, роскошный внутрисистемный корабль сверхмалого класса, предназначенный для инспекционных поездок высшего командного состава, отличался не только красотой линий, мощностью двигателей, броней, но и встроенным вооружением, способным прожарить до готовности противника, намного превосходящего тоннажем. Точно такие же, но отделанные попроще, применялись флотской разведкой и различными инспекторами, когда существовала вероятность нападения. Вытянутый корпус 20 метров длиной, с иглой пушки пространственного сдвига, угловатыми крыльями и парой вертикальных килей, для лучшей управляемости, Сигаларальд был вершиной технологии Альвари и стоил соответственно. Распаковав корабль, Тайр запустил автотест, и через полчаса юркая машина легко взмыла в воздух, пронзая синеву небо. Да, эта Россия не была похожа на его родной дом, но все равно, Тайр полетал над Москвой, увидев знакомые очертания бульварного кольца и некоторых проспектов, Кремля и рисунок Москва-реки и Яузы. Имея грозную бумагу от императора этой России, Тайр запросил посадку на одном из трех аэродромов, и получив ее, прямо там, в здании аэровокзала, нанял лимузин с экскурсоводом, который провел его по наиболее заметным местам столицы. Для оплаты Тайру вручили платиновую карточку с его фотографией, гербом и номером, какие использовали имперские ревизоры, и все счета сразу уходили в канцелярию, где и погашались. Он немного погулял по городу, пообедал с экскурсоводом в ресторане и, переночевав в гостинице, с утра снова был в аэропорту, чтобы продолжить прогулку по земле. За две недели он облетел всю планету, побывав в местах, знакомых в том потерянном мире, чувствуя, как умиротворение постепенно заполняет его. За те 10 лет, когда лорд Гент стал лордом Тайром, произошло много чего, и главной своей заслугой он считал то, что его враги все еще не знали, что под личиной самого молодого архимагистра их старый и смертельный враг. Те, кто знал, молчал, а остальные считали его учеником Гента, что, впрочем, тоже не добавляло любви. Но у врагов правящего дома Русальвин и без того хватало проблем, и вначале они даже не учитывали Тайра в своих комбинациях, что, конечно, дорого им стоило. Старый интриган, знавший все входы и тайные подвалы Тысячемирья, легко устроил всем недоброжелателям целый воз разных неурядиц, попутно сметя старое руководство межмировой полиции и парочки других организаций. Все это привело мировое сообщество к легкому хаосу, который так любил Геннадий Тихонов, полагая его лучшей средой для существования своих врагов, временами превращая его в тяжелый хаос и полнейший беспредел. Но вся эта возня, так или иначе, превращала его жизнь в одну сплошную войну, и за 10 лет так устал от всего этого карнавала идиотов, что с радостью сбежал в мир земли, пусть и всего лишь отражение покинутой им России. Неделю Тайр пожил на Байкале, еще несколько дней провел на плато Путаран и в десятке других мест. Люди принимали его спокойно. Многие видели князя Сумерек на его летающей машине, многие читали о путешествующем госте из далекой страны, а большинство вообще реагировало спокойно. Ну, ездит себе человек, смотрит. Цирк начался, когда Тайр пересек границу России и стал останавливаться в европейских странах и доминионах Великобритании. Какие-то попытки наладить контакт, подсунуть девиц и вообще назойливое поведение так утомили лорда, что он просто выставлял энергобарьер, не дающий приблизиться к нему ближе 20 метров. Общение с обезьянами Геннадия не интересовало, и он вполне обходился без подобного экстрима. В блужданиях по земле Тайр искал место, где собирался посадить крошечный росток Меллорна, легендарного растения, способного объединить биосферу и энергетические оболочки в единую структуру, повышая защиту планеты от внешних вторжений. Когда-то давно Тихонов, готовясь к выживанию в новом мире, прихватил с собой семена разных растений, среди которых были и семена дуба. Но за облаком портала оказался вполне обитаемый мир, с огромными городами, летающими машинами и всеми чудесами высокоразвитой цивилизации, и семена пролежали в кармашке рюкзака, пока, тогда уже лорд Гент, не обзавелся собственным домом на Ирисант и не решил засадить парку дома земными растениями. Что-то не взошло, что-то стало ядом, а что-то наоборот приобрело целебные свойства, а семена дуба взошли одним, сплетенным в жгут, стволом серебристого цвета, и в течение года поднялись так, что возвысились на 20-метровую высоту, расплескивая солнечные зайчики серебряно-зеркальными листьями. Многие столетия ученые Эльвари бились в разгадке того, как это обычное растение превратилось на земле Ирисант в легендарный и давно утерянный символ всей расы, но Гент полагал, что семя Меллорна уже находилось в грунте, и росток дуба просто помог ему взойти. А далее, более мощное растение, пропитанное магией, конечно же, поглотило дуб, растворив его в себе. Тогда Меллорн сразу дал народу Эльвари столько возможностей, что это разом решило исход войны с Анцеви. Вот и теперь Гент искал место, куда можно было бы посадить дерево, и нашел парочку таких мест в России, но для справедливости и объективности решил посмотреть остальные места, так как вечное древо было весьма требовательно к внешним условиям.